Глава 21. Когда кровь крупными каплями начала падать на траву, Лёлька будто очнулась. Что с ней на самом деле? Стоит и нюни распускает, как маленькая. Ладно бы еще, если бы кто-нибудь был рядом. Тогда можно было бы и поплакать, но сейчас утешать некому. И рану обработать тоже. Если стоять и не шевелиться, можно из-за глупого пореза кровью истечь. Или все-таки нельзя? Точно Лёлька не знала, но решила не проверять. Она подняла повыше порезанную руку и пошла к своему рюкзачку. Там в кармашке на молнии хранилась походная аптечка. Действовать одной рукой было неудобно, но Лёлька справилась. Вытащила бактерицидный пластырь, зубами разорвала бумажную упаковку и аккуратно заклеила ранку. Наверное, сначала ее надо было бы промыть перекисью водорода или еще чем-нибудь подходящим, но такая задача Лёльке оказалась не по силам. И Лёлька решила, что пока хватит пластыря. Она присела на камень рядом с лещом и загрустила. Кто теперь рыбу выпотрошит и засолит? Лёлька точно не сумеет. Ну почему так? Один раз повезет, и тут же, словно для равновесия, на голову валятся сплошные неприятности. Удочку украли, руку Лёлька порезала. С Егором случилось такое, что и вспоминать страшно. Лёлька посмотрела на часики и вздохнула. Сколько ей сидеть еще одной и ждать у моря погоды? Ушли, называется, на 5 минут в лес, за сосновой веткой. Они возвращаются полчаса. Неужели до сих пор ничего подходящего не нашли? Да не может такого быть. В лесу этих веток миллион. Чтобы было не так скучно ждать, Лёлька вытащила из-под леща газету и начала читать. Честно говоря, газета показалась ей совсем неинтересной. На одной страничке сплошь городские новости, на второй вообще ерунда какая-то. Попалась бы хоть одна заметочка про какого-нибудь артиста или про показ мод. Лёлька еще раз пробежалась по заголовкам. «Цветы для вашей дачи», «Лекарства от возраста», «Клуб одиноких сердец». Тьфу! И кто такое читает? Лёлька совсем уж было собралась отложить газету, как вдруг в самом низу страницы заметила статью с названием, от которого стало жутковато. Лёлька сразу сообразила, что лучше бы на эту статью ей не смотреть, по крайней мере, пока не вернется Егор. Но любопытство оказалось сильнее здравого смысла. Дочитав, Лёлька поежилась. Вот зачем она вообще взяла в руки дурацкую газету? Сидела бы себе на камушке, смотрела бы на кувшинки. Тогда уж точно не пришлось бы вздрагивать от каждого шороха и поминутно оглядываться. А теперь... Хоть бы Егор скорее вернулся. «Сань, а ты долго дедушку звал?» — спросил Димыч. «Не», — помотал головой Саня. «Я сначала звал, а потом испугался». «Чего?» — удивился Димыч. «Девчонок!» — сделал страшные глаза малыш. «Каких девчонок?» — вмешалась Даша. «Которые из леса вышли», — объяснил Саня. «А почему ты их испугался?» — не поняла Даша. «А они такие странные были». Даша фыркнула и пожала плечами. Димыч выразительно посмотрел на нее. «Между прочим, кое-кто, — заметил он, — только что испугался маленького мальчика. И этот кто-то гораздо старше Сани». «Так я же от неожиданности», — смутилась Даша. «Ладно уж, замнем», — усмехнулся Димыч. «Ты бы тоже их испугалась», — начал оправдываться Саня. «Знаешь, что они делали? Череп закапывали». Даша от удивления открыла рот, а Димыч с Егором переглянулись. «Точно, точно!» — покивал Саня. «Я за елкой спрятался и все видел. Одна из них на соснах какие-то закорючки вырезала, а две другие выкопали яму, вынули из мешка череп, сбросили вниз и ветками закидали». «Бред какой-то!» — пробормотала Даша. Саня задумался о чем-то и замолчал. «А дальше что они делали?» — осторожно поинтересовался Димыч. «Не знаю», — ответил Саня, — «я в лес убежал. Ходил, ходил, а потом снова на ту поляну вышел, только там уже не было никого». «Бррр!» — передернула плечами Даша. «Это не девчонки, это ведьмы какие-то. Сань, может, они тебе приснились?» «Не, я потом рисунки на соснах видел. И около той ямы был. Они рядышком с ней флажок воткнули. А я его себе взял. Правда, красивый?» Димыч посмотрел на флажок и удовлетворенно хмыкнул. «Я Саню отведу», — заявил Егор. «А вы возвращайтесь к Лёльке». «Почему ты?» — спросила Даша. «А кто? Я, по крайней мере, точно не заблужусь». «Это да», — согласился Димыч. «А я зато знаю бабу Машу», — нашлась Даша. «И мобильник у меня работает. Пошли вместе». Егор посмотрел на нее и пожал плечами. «Ну, если хочешь». Даша энергично кивнула. «Димыч», — попросил Егор, — «ты только сразу к Лёльке иди, ладно? А то она давно уже одна сидит, злится, наверное, или волнуется. И вообще, мало ли что». «Да успокойся», — улыбнулся Димыч, — «Лёлька не пропадет. Небось, чистит своего леща и про все на свете забыла. А если что, она бы нам 100 раз позвонила. Короче, идите себе спокойненько к бабе Маше. Кстати, удочку-то давай, отнесу Лёльке, обрадую». Вспомнив про удочку, Саня нахмурил лоб, но ничего не сказал. «Она тебе понравилась, да?» — наклонился к нему Егор. Саня кивнул. «А леска и крючки у твоего дедушки есть?» Саня снова кивнул. «Зачем ты ребенка дразнишь?» — не выдержала Даша. «А я не дразню», — ощетинился Егор. «Сань, давай считать, что мы тебе удочку подарили». От удивления глаза у Сани стали круглыми-круглыми. «Правда?» — тихо спросил он. «Совсем подарили?» «Совсем», — подтвердил Егор. «Но удочка же не твоя», — шепнул Димыч на ухо Егору. «Ты думаешь, Лёлька бы разрешила?» «А ты сомневаешься?» — так же тихо ответил Егор. «Лёлька все поймет и не обидится. Она не дура и не жадина. Кто Сане, кроме нас, такое подарит? Дедушка с пенсии?» Димыч, понимающе кивнул и замолчал. «Пошли?» — нерешительно спросила Даша. «Угу», — откликнулся Егор. «Только удочку сложу, чтобы за кусты не цепляться. Сань, ты готов?» «Готов», — расплылся в улыбке малыш. «Знаете, как я по дедушке соскучился?»